Это One Way. Слушай, качай мой AP. Новый релиз. Я превращу свои слова в кучу эмоций. Взгляни внутри себя, там не живет ни баха, ни моцарт. Там только ненависть, страх, и на что ты способен? Это только оставить бессмысленный коммент. Но меня не сбить с ног, как ни старайся, я буду биться до конца, как и старик Тайсон. Так что даже не пытайся, будь ты бог или Вася, и тому, кто просит огня, не сдобровать, передай всем. Я пришел сюда не так уж давно, теперь ты слушаешь мой новый альбом. Я буду рад, если заценишь его, и в конце ты захочешь еще и еще. Я пришел сюда не так уж давно. Теперь ты слушаешь мой новый альбом. Я буду рад, если заценишь его, и в конце ты захочешь еще и еще.